в неопределенности есть своя красота, так же, как и в ожидании подарков перед Рождеством. Наблюдать за тем, как необычно наши желания воплощаются в жизнь, увлекательно само по себе, и порой это приносит больше радости, чем само исполнение желания. Наверное, поэтому и говорят иногда, что движение по пути важнее цели. Но и после всего сказанного остается ощущение, что чего-то, какого-то умения мне не достает. Возможно, я обладал им в раннем детстве, но позже утратил. Оглядываясь на окружающий мир, я повсюду замечаю людей в таком же положении. Удивительно, что, давая другим людям советы, которым они с успехом следуют, я не замечал, что не выполняю собственных же указаний. Я не знал, каким образом применить их к моей жизни. Поэтому и решил написать эту книгу как продолжение «Посланника», первой книги в серии «Жизнь, полная любви». Ведь вам наверняка пригодится узнать, как найти радость и как двигаться вслед за ней по дороге к прекрасной жизни, полной любви и изобилия. Надеюсь, вам удастся воспользоваться плодами моего общения с Лепреконом, описанного в последующих главах, для того, чтобы сделать вашу жизнь радостной и увлекательной. Возвратимся же к действию и посмотрим, что еще скажет этот докучливый лепрекон. Можно ли рассчитывать на успех, когда ненавидишь то, чем занимаешься? Или где ты это делаешь? Или с кем? Или почему? Можно ли рассчитывать на успех, когда твое занятие столь невыносимо радостно, что не можешь им насытиться?